Одно было верно. Том Сойер, не шутя, взялся за дело и собирается освобождать негра из рабства. Вот этого я никак не мог понять. Как же так? Мальчик из хорошей семьи, воспитанный, как будто дорожит своей репутацией, и родные у него тоже вряд ли захотят срамиться. Малый с головой, не тупица. Учился все-таки, не безграмотный какой-нибудь, и добрый. Не назло же он это делает. И вот натика, забыл и про гордость, и про самолюбие, лезет в это дело, унижается, срамит себя и родных на всю Америку. Никак я этого не мог взять в толк. Просто стыдно. И я знал, что надо взять, да и сказать все ему напрямик, а то какой же я ему друг. Пускай сейчас же все это бросит, пока еще не поздно. Я так и хотел ему сказать. Начал было, а он оборвал меня и говорит: «Ты что ж, думаешь, я не знаю, чего хочу? Когда это со мной бывало?» «Никогда». «Разве я не сказал, что помогу тебе украсть этого негра?» «Сказал». «Ну и ладно». Больше и он ничего не говорил, и я ничего не говорил. Да и смысла никакого не было разговаривать. Уж если он что решил, так поставит на своем. Я только не мог понять, какая ему охота соваться в это дело. Но не стал с ним спорить, даже и не поминал про это больше. Сам лезет на рожон, так что ж я тут могу поделать? Когда мы вернулись, во всем доме было темно и тихо, и мы прошли в конец двора обследовать хибарку рядом с кучей золы. Мы обошли весь двор кругом, чтобы посмотреть, как будут вести себя собаки. Они нас узнали и лаяли не больше, чем обыкновенно лают деревенские собаки, заслышав ночью прохожего. Добравшись до хибарки, мы осмотрели ее спереди и с боков, и с того боку, которого я еще не видел, на северной стороне, нашли квадратное окошечко, довольно высоко от земли, забитое одной крепкой доской. Я сказал: «Вот и хорошо. Дыра довольно большая. Джим в нее пролезет. Надо только оторвать доску». Том говорит: «Ну, это так же просто, как раз-два кружева, 3-4 прицепили. И так же легко, как не учить уроков. По-моему, мы могли бы придумать способ хоть немножко посложнее, Гекфин». «Ну, ладно», — говорю. «А если выпилить кусок стены, как я сделал в тот раз, когда меня убили?» «Это еще на что-нибудь похоже», — говорит он. «Это и таинственно, и возни много, и вообще хорошо. Только все-таки можно придумать еще что-нибудь, чтобы подольше повозиться. Спешить нам некуда. Так давай еще посмотрим».